Тяжелая четырехколесная повозка, сделанная из черного дерева, похожая на громадный ящик с большими окнами, украшенная красными и белыми перьями по всему периметру, громыхала по вымощенной дороге. Впереди ехали два всадника в белых тогах, окаймленных пурпурными полосками. У одного из них поверх тоги был наброшен длинный черный плащ. За повозкой следовал отряд гладиаторов 20 человек. Все они были облачены в доспехи, держали в руках дротики, а в ножнах имели мечи. Нападения на путешественников не были редкостью, поэтому богатые люди старались брать с собой личную охрану или нанимали бойцов в одной из гладиаторских школ. Из-за пологого холма внезапно показались человеческие фигуры. Они неистово размахивали над головами веревками и ремнями. По мере их приближения стало видно, что все они были голые, если не считать наброшенных на плечи волчьих и козлиных шкур. «Ай-ай!» — вопили голые люди, двигаясь нелепыми перескоками и корча страшные рожи. Некоторые из них падали на колени и, задрав головы к небу, выли по-волчьи и блеяли, как овцы. Гладиаторы подняли дротики, готовясь отразить нападение. «Успокойтесь!» — крикнул человек в черном плаще. «Это не разбойники, а пастухи. Сегодня они отмечают волчий праздник». Волчий праздник. Луперкалии. Устраивались с целью охранить стада и умилостивить фавна, бога полей, лесов, пастбищ и животных. Это был настоящий карнавал пастухов. Обвязанные козлиными или волчьими шкурами, пастухи нападали на всех встречных и стегали их. Некоторые из пастухов, издавая задорные крики, подбежали к путникам и попытались отстегать их ремнями, но гладиаторы, выставив перед собой дротики, отогнали озорников. «Не тревожьте покой нашей госпожи, люди!» — громко обратился к ряженым всадник в плаще. «Мы знаем, что у вас сегодня добрый день, да будут боги всегда милостивы к вам. Но мы пребываем в трауре, ступайте своей дорогой, нам не до праздника». «Кого везете?» — выставив обмазанный маслом живот, шагнул вперед один из пастухов, от него разило вином. Из его волос торчали зеленые листья. Козлиная шкура сползла с его спины на плечо, и он поправил пальцем врезавшиеся ему в шею ремешки. Пучок свежей листвы, заткнутый за опоясывавшую бедра веревку, слегка прикрывал гениталии пастуха. «Кто умер?» «Энотея, прекраснейшая из женщин. Но всемогущая Венера наполнила ее своей чудесной силой, поэтому тело Энотеи не подвергается тлению». Человек в плаще уверенно произносил слова, которые привык проговаривать ежедневно, на каждой остановке, едва вокруг собиралась толпа зевак. Пастухи постепенно угомонились, волчьи завывания смолкли. «Взгляните, если хотите», — предложил всадник. В эту минуту на дороге появилась легкая крытая повозка, украшенная чеканным серебром. Четыре белые лошади мчали ее по направлению к Риму, четыре всадника сопровождали ее. Проезжая мимо, повозка притормозила. «Феликс Север!» — послышался женский голос, и шелковая занавеска, расшитая золотой нитью по кремовому фону, откинулась. Человек в плаще подъехал к остановившемуся экипажу и воскликнул: «Антония, рад видеть тебя!» «Здравствуй, Феликс!» — Антония выглянула из окошка и протянула руку в браслетах. На ее пальцах лучисто играли драгоценные камни. «Как же давно мы не виделись!» «Я долго был в Сирии», — он почтительно склонился в седле. «В прошлом году я вернулся в Италию, но в Рим еще не приезжал. Я слышал, что твой муж так и не возвратился из Британии. Да, Троян исчез. Она поморщилась и вытянутой рукой нежно потрепала Феликса по щеке. Ничего не поделать, такова воля Марса. Но что это за странная повозка? Ты кого-то сопровождаешь? Да, я везу тело Энотеи. Феликс Север подробно рассказал Антонии о знаменитой певице. Он был ее поклонником, не скупился на краски, восхваляя душевные качества Энотеи, и стеснялся восторгаться лишь ее искусством любви. «Ты пробудил во мне интерес. Я хочу взглянуть на нее», — заявила Антония. Один из сопровождавших Антонию всадников стремительно спрыгнул с коня и подставил к повозке маленькую лесенку. Второй подбежал к патрицианке с другой стороны и закрыл ее зонтиком из павлиньих перьев. Голые пастухи совсем успокоились и расступились, пропуская Антонию. Сами они уже успели, встав на цыпочки, заглянуть в черную повозку и теперь перешептывались, боясь потревожить дух умершей. Гладиаторы распахнули заднюю дверь, и Антония заглянула внутрь. «Она правда мертва?» — послышался ее недоверчивый голос. «Давно мертва». Патрицианка поднялась по подставленной ей лесенке в повозку и с любопытством дотронулась до кожи покойницы. «О, Юпитер! Как это удивительно! Как захватывающе! Куда ты везешь ее, Феликс?» «В Рим. Хочу, чтобы о певице узнали все. Я хочу воздвигнуть храм в ее честь». «Кто позволит тебе? Но все-таки как невероятно! Обыкновенная продажная волчица, а боги даровали столь чудесную смерть. Ей была дарована и чудесная жизнь. Она и впрямь была так хороша в любви, как ты рассказал мне». Феликс кивнул. «Что ж, до города уже рукой подать. Где ты остановишься? Где-нибудь неподалеку от городских ворот. В Рим нас не пустят с мертвым телом простолюдинки». «Простолюдинки и проститутки», — добавила Антония и сошла на землю. «Сегодня я буду в доме Метелла и обязательно расскажу об этом чуде. Завтра же к тебе явятся толпы людей». Антония вернулась в свой экипаж и укатила. Не доехав немного до стен Рима, повозка с телом Энотеи остановилась перед двухэтажной харчевней. Над входом красовался огромный рисунок петуха, надпись гласила: «Кто войдет сюда, будет чувствовать себя превосходно. Чужестранец, осмотри хорошенько место, где ты хочешь поселиться. У нас Меркурий обещает тебе выгоду, Аполлон — здоровье, Септимен — хороший прием, причем со столом». На заднем дворе стояли несколько кроватей под открытым небом, всюду валялись набитые тростником матрасы и подушки, на которых устроились полуголые пастухи. «Здесь волчий праздник все еще продолжается», — сказал, осматриваясь, Феликс Север. «Пожалуй, нам надо подъехать поближе к городской стене», — предложил его спутник. «Нам не позволят держать возле стен Рима мертвое тело», — возразил Феликс. «Останемся здесь. Но здесь даже не гостиница. Я не могу ночевать в таком зловонном месте. Тут наверняка полно клопов». «Ради прославления нашей Энотеи нам придется перетерпеть эти неудобства. Зато уже завтра о ней узнает Рим». Увидев повозку, трактирщик, одетый в шерстяную тунику до колен, поспешил выбежать навстречу. Торжественный, богатый облик всадников, а также вооруженный отряд гладиаторов привел хозяина заведения в замешательство. «Не знаю, смогу ли я угодить таким высокородным господам», — подобострастно поклонился он, вытирая руки полотенцем. «Вероятно, вы привыкли к другим удобствам». Из дверей харчевни тянуло вонью, доносился гам. Несколько захмелевших погонщиков мулов вышли во двор, чтобы полюбопытствовать, кого принесло в такой роскошной повозке. «Кто это у вас там?» — спросили они, заглядывая внутрь. При других обстоятельствах они не посмели бы вести себя столь непочтительно, но дешевое вино сделало их бесстрашными. «Отойди прочь, вонючая тварь!» — крикнул Феликс и конем оттер погонщиков от повозки. В его руке появился меч. «Не кричи на меня, господин! Я не раб, а свободный человек!» — возмутился худощавый парень, густо покрытый грязью чуть ли не до пояса. Обмотанная вокруг его бедер драная козлиная шкура источала тошнотворный запах. «Пошел прочь, паршивый пес!» Гладиаторы спрыгнули с лошадей и выставили перед собой дротики. Не дожидаясь команды, они сделали несколько выпадов, разгоняя собравшихся чумазых людей. Кто-то завизжал, получив легкий укол. «Хватит!» — воскликнул Феликс. «Я не хочу крови. Пусть никто не мешает нам сейчас». Он сурово посмотрел на хозяина харчевни. «Дай нам поесть. Вынеси для нас сюда стол. И пусть никто не тревожит нас. Завтра мы выставим тело Инатей на всеобщее обозрение, и у тебя не будет отбоя от клиентов». «Днем я снова ездила смотреть на Инатею», — сказала Антония, занимая свое место за столом в огромном императорском зале для приема гостей. «Там собралось целое море людей. Как быстро разносятся слухи. Только позавчера Феликс Север привез Энатею». Чернокожие рабы в египетских набедренных повязках подносили серебряные чаши с водой для омовения рук. «Я слышала, что сегодня к той харчевне приезжали весталки», — отозвалась Люция Сабина. Она пришла во дворец Клавдии вместе с мужем, но он затерялся где-то в гуще гостей. «Приезжали весталки?» Они потребовали убрать тело проститутки. «Трудно ожидать от жриц храма Весты чего-то другого», — Антония вытянулась на подушках. «Прославляя добродетельность женщин, разве могут они согласиться с тем, чтобы у стен Рима на показ выставлялось тело продажной девицы, да еще мертвой?» Красивая прислужница с ярко обведенными глазами опустилась на колени возле ложа Антонии. «Госпожа хочет, чтобы я распустила сандалии?» — лучисто улыбаясь, спросила она. «Пожалуй». Антония кивнула, и рабыня невесомыми прикосновениями освободила ее лодыжки от ремешков и поставила обувь на пол. В зале с каждой минутой становилось шумнее, рабы беззвучно передвигались вдоль стола, неся огромный поднос с бронзовой фигурой осла. По обе стороны осла висели бронзовые же мешки, в одном из которых лежали черные оливки, а в другом — зеленые. Умелыми движениями прислуга раскладывала перед гостями закуски — ящериц, облитых медом и маком, сирийские сливы, гранатовые зерна, горячие сосиски, павлиньи яйца. «Принеси мне таз с ароматной водой», — велела Люция. Девушка быстро вернулась и поместила глубокий серебряный таз с розоватой жидкостью перед ложем патрицианки. Сняв с Люции сандалии, она опустила ее ноги в теплую воду и принялась легонько массировать их. «Скажи, в честь чего император дает нынче пир?» — спросила Люция шепотом, придвинувшись к Антонии и жестом отослав рабыню. «Не хочет ли он объявить о примирении с Мессалиной?» «О примирении? После того, как она справила свадьбу с Гаем Силием, этим наглым выскочкой?» — тоже шепотом ответила Антония, затем понизила голос до едва слышного. «Мессалина перешла последнюю грань дозволенного». Сказав это, она побледнела, вдруг испугавшись своих слов. «Во дворце императора не следовало заводить речь и на менее щепетильные темы, а уж обсуждать поведение жены Клавдия было верхом оплошности. «У стен всегда есть уши», — любили повторять в столице. Окинув из-под ловья быстрым взглядом своих соседей, Антония бросила: «Хватит об этом!»